246. В строительстве космическом пространственный огонь приближается к земной тверди, когда все соответственные энергии напрягаются. Творчество может тогда войти в жизнь, когда все рычаги устремлены к смещению. Потому каждое народное смещение проявляется соответственно, и старое заменяется новым течением. Потому карма каждого смещения предопределяется целым рядом соответственных утверждений. Кора Земли несет много следов кармы и должна их сместить для обновления, потому нужно человечеству так много соответственно устремиться для обновления. Самый великий и верный путь есть иерархия.